Глава 49. Старший санитар Тимофей Игнатьевич применяет метод физического воздействия на организм офицера Лохита. Поразительная быстрота, с которой выздоравливал офицер Лохит, объяснялась тем, что старший санитар Тимофей Игнатьевич втайне от охраны и медицинского персонала применял метод воздействия на заднюю поверхность организма. Он, то есть старший санитар Тимофей Игнатьевич, брал ремень, проникал в палату и производил, как он выражался, профилактическую санитарную обработку пациента. Пациенту, естественно, было больно, и он, естественно, пытался вырваться, прыгал, скакал, а движения тем более резкие. Одно из средств борьбы с ленью. Вот и получалось, что комплексное использование обыкновенного ремня с научными методами давала наибольший эффект. Однако первым из трех зараженных балдином поправился лейтенант Васильков. В одно прекрасное утро он проснулся, полежал, еще немного не двигаясь, потом встал и сам себе шепнул: «Кажется, я чем-то был болен». «Дорогой мой Юрочка!» – растроганно воскликнул Моисей Григорьевич, увидев его сидящим на постели. «Вы первый, кого я вылечил от заболевания ленью, вызванного введением в кровь препарата балдина». «А что это такое? Со временем узнаете». На другой день выздоровел офицер Лохит. Произошло это следующим образом. Не надо забывать, что по специальности офицер Лохит был проныра. И едва только его сознание стало к нему возвращаться, он сразу начал хитрить. Он уже кое-что понимал, но вида не показывал. Сквозь огромную лень все настойчивее в голову пробивалась мысль о какой-то опасности. Офицер Лохит очень боялся старшего санитара Тимофея Игнатьевича, и это ощущение явилось как бы первым шоком к выздоровлению. С каждым сеансом профилактической санитарной обработки задней поверхности организма офицер Лохит все больше приходил в себя. И однажды он дал старшему санитару Тимофею Игнатьевичу такую сдачу, что тот бухнулся на пол без памяти, а от сильного и резкого движения из больного организма помощника начальника гроба и молнии выскочили остатки лени. Хорошо еще, что тут же подоспела охрана. И хотя старший санитар Тимофей Игнатьевич применял ненаучный метод лечения пациента, он, пациент, выздоровел, а сторонник метода физического воздействия на организм с этого дня гордо именовал себя жертвой науки. Моисей Григорьевич сразу догадался о том, как в действительности протекал курс лечения, но все-таки радовался. Вполне может быть, что старший санитар Тимофей Игнатьевич сделал какой-то маленький вкладыш в науку, хотя и не научным путем. Но ведь был еще один больной, лечение которого пока не давало никаких результатов. Беда-то заключалась в том, что лень у каждого своя. Предположим, если грипп там, или ревматизм, или насморк хотя бы имеют какие-то одинаковые признаки и требуют примерно одинаковых методов лечения, то лень, матушка, повторяю, у каждого своя. И каждому лентяю надо найти, как говорят специалисты, индивидуальный подход и метод лечения. Ленивую Тамару надо лечить несколько иначе, чем, к примеру, ленивого Алешу. Когда-нибудь со временем наука, конечно, добьется успеха в борьбе с ленью. Но ведь пока она этого добивается, может произойти масса неприятнейших событий. Например, вот вы, держащий данную книжку в руках и читающий эти строки, возьмете, да и станете на горе всем родным и близким тунеядцем. Видите, какое серьезное создалось положение? В организме Толика Прутикова образовалось два вида лени. Одна его собственная и вторая, которая развивалась под действием балдина. Моисей Григорьевич старался вернуть мальчику вкус к пище, осознание удовольствия двигаться. Этим, да еще многочисленным вливанием крови людей энергичных и деятельных, предполагалось удалить из детского организма оба вида лени. Утром санитары с трудом будили мальчика и несли его под холодный душ. Затем Толика сажали в специальное кресло для кормления, в так называемое корма кресла. Руки вставлялись в зажимы, под подбородком укреплялось жевательное устройство. Включался мотор, и аппарат заставлял Толика брать пищу, класть ее в рот, жевать. На мгновение через горло мальчика пропускался ток высокого напряжения. Вызывал короткую спазму, пища проглатывалась. Таким образом, удалось избавиться от применения искусственного питания. После завтрака Толика сажали на специальный велосипед или специальную лодку, и аппараты заставляли мальчика крутить педали или грести. Увы, увы, все это пока не давало никаких положительных результатов.